Глава 16. Руслан. «Папочка, а давай позвоним Лисе? Папочка, а давай позовем в гости Лису? Папочка, а Лиса пойдет с нами в кино?» И так все выходные напролет. Моей дочери резко стало мало любимого отца, и всю субботу и воскресенье я то и дело получал вопросы от Ромашки. Вопросы, которые, похоже, у нее никогда не закончатся, и все непременно связаны с Алисой. В какой-то момент я окончательно отчаялся провести в спокойствии и тишине время с ребенком наедине и позвонил Марату, который через отдел кадров добыл для меня номер Алисы, из которой Роберта почти час увлеченно шушукалась у себя в комнате. Когда попытался с боем прорваться в детскую, меня отчитала маленькая госпожа и выставила вон. «Зашибись!» Ничего не осталось, как пойти в свою спальню и просто завалиться на кровать. В какой момент я начал сдавать позиции, ни хрена не пойму. Что происходит с ребенком и чем ее так зацепила моя новая сотрудница? Странно это все и совершенно необъяснимо. Утро понедельника опять начинается с не очень радужных новостей. «Меня положили в больницу, Руслан Данилович», — вздыхает в трубке Нина Федоровна. «Я правда до последнего надеялась, что все просто ерунда, простуда, но врачи решили оставить под наблюдением». Поднимаюсь и сажусь на постели, потирая виски. Неделя. Целая неделя. И все бы ничего, доплатил бы, выписал премию Алисе и попросил бы присмотреть за ребенком, так как Алису Ромашка не взлюбила. Да и я, любовница ребенка, доверить больше не рискну. Но есть одно «но». Командировка. Встреча в области, на которой я должен быть в среду днем, и вернусь в город только в четверг утром. Черт! «Простите, что подвела, Руслан Данилович!» «Ерунда, Нина Федоровна!» Поднимаюсь с кровати и иду в детскую. Дочурка все еще спит, сладко посапывая и крепко обняв своего Бубу. «Вам точно ничего не нужно? Помощь, может, какая? Вещи или что из продуктов?» «Нет-нет, у меня дети приедут в город на эту неделю, помогут, все привезут. Прошу прощения еще раз». «Лечитесь». Распрощавшись с няней, бужу малышку, и мы в темпе собираемся на работу и в сад. Завтрак на скорую руку, вещи в розовый рюкзачок, документы в свой портфель, и в начале 9 выезжаем из дома. Добравшись до сада, Роберта, как обычно, пытается капризничать и ни в какую не хочет идти в группу. Но спустя почти полчаса, что мы с воспитателями потратили на мольбы, уловки и уговоры, мне удается выдвинуться в сторону работы. В офис впервые за последние дни приезжаю вовремя и в лифте сталкиваюсь с Лисой, которая, запыхавшись и обняв рюкзак, влетает в двери лифта практически перед самым закрытием. «Упс!» – смущенно улыбается девушка, приглаживая волосы. «Прошу прощения и доброе утро!» «Доброе утро!» Приваливаюсь плечом к стене и искоса поглядываю на новую сотрудницу. По иронии, в этой железной коробке мы оказываемся наедине. На девушке сегодня уже знакомая черная юбка, соблазнительно обтягивающая ее прекрасную фигурку, и кремовая блузка. На ногах все те же туфли-лодочки, а на спине – черный спортивный рюкзак. «Утро на спорте?» – прерываю установившееся между нами молчание. Алиса удивленно оглядывается, во взгляде растерянности и полное непонимание. «Рюкзак!» – киваю. «Спортивный!» – договариваю очевидное. «А, да нет, просто так удобнее носить вещи». «Вещи?» «Обед!» – выпалила девушка и отвернулась, явно давая понять, что разговор закончен. «Ладно, обед так обед. Собственно, все равно не моего ума дело». На этаже выходим и расходимся. Я направляюсь к Марату, который, надеюсь, уже на месте. Алиса, звонко цокая каблучками, к себе в кабинет. Утро в офисе проходит тихо, мирно и по плану. А вот с обеда начинает твориться какая-то ерунда. Снова в офисе все кувырком. На совещании по спецпроекту «Стройком» мы, наконец-то, приходим к взаимовыгодному для обеих компаний, по нашему мнению, решению. Благодаря тому предложению, что мы готовы сделать руководству фирмы потенциального партнера, больше чем уверен, проект окажется в наших руках. Ворон Корп может даже не тешить себя надеждами перехватить лидерство в этой гонке. На часах почти 2 часа дня. Сижу в своем кабинете, разбираюсь с бумагами, что передала мне моя команда после совещания. Еще раз пробегаю глазами по гениальному плану оптимизации производства строительных материалов, что мы придумали для «Стройком», когда дверь в кабинет открывается. «Русланчик!» – заглядывает секретарша. Бросаю на любовницу быстрый взгляд и тут же возвращаюсь к документам. «Руслан Данилович!» С придыханием и нараспев зовет Олеся, огибая мой рабочий стол и выдирая из рук папку. «Олеся, ты ничего не перепутала?» Откидываюсь на спинку кресла и выхватываю обратно документы из рук секретарши. «Что, нельзя посмотреть?» «Нельзя. Эти документы не должны попасть в чужие руки». «Прям настолько?» – выгибает бровь девушка. «Настолько». «Вопрос жизни и смерти?» «Вопрос премии для сотрудников и повышения имиджа компании на рынке инвестиций». Откидываю папку подальше на стол от греха. «Люблю, когда ты так собран и предельно внимателен». Губы любовницы искажает ухмылка, и девушка усаживается на мой стол, вальяжно закинув ногу на ногу. «Слезай, мы на работе». Бросаю недовольно, надеясь, что по моему тону она поймет, что в офисе, куда в любой момент может кто-то заявиться, так делать не следует. «Что вы решили со стройком?» Напрочь игнорируя мои слова, тянется к моей рубашке Олеся. Аккуратно хватает за воротник и, медленно расстегивая верхнюю пуговицу, запускает ладошку под ткань. «Что-то ты не в духе!» «А тебе не все ли равно?» Поднимаюсь на ноги, чувствуя дискомфорт в штанах. Дружок мгновенно приходит в готовность, отзываясь на легкие прикосновения. А я сильнее сжимаю челюсти, перехватывая шаловливую ладонь любовницы. Только секса на рабочем месте нам еще не хватало. «Нет, конечно, Руслан!» Обиженно дует губы девушка, тоже подскакивая с места и прижимаясь ко мне. «Я за тебя волнуюсь!» Смотрит из-под ресниц. «Ты последнее время очень устаешь и постоянно работаешь. Мы очень редко видимся!» Выпаливает мне как на духу. «Даже наши обычные встречи на выходных в этот раз ты отменил!» «Я был занят, и няня у ромашки приболела, со мной весь день был ребенок. Ищу тысячу и одну отговорку, сам толком не понимая, почему отказал Олесе во встрече. И она, видимо, это понимает, потому что отступать не собирается. Я могла бы приехать ночью, как тогда. Ночью у меня было много работы». Взгляд изумрудных глаз, что раньше привлекал, сейчас больше раздражает, чем завлекает. А запах духов, сладких, резких, приторных, напрягает всевозможные рецепторы. Что за херня со мной происходит, не пойму. Но даже отклик тела на женские руки – чистая физиология. Нет, у меня и раньше особых чувств и эмоций любовница не вызывала, но сейчас меня начинает откровенно выводить из себя ее проникновение в мое личное пространство. Тело, как у нормального здорового мужика, откликается и хочет, а вот мозг требует воздержаться. Там прочно засела совсем другая. «Олеся, что тебе от меня нужно? Зачем ты пришла?» Устало выдыхаю, устав разрываться от внутренней войны с собой. «Я просто хотела помочь снять напряжение», — улыбается девушка и, пробегая ладошкой вдоль пуговиц на рубашке, опускается к молнии брюк. «Мы могли бы немного отвлечься от работы», — шепчет мне в губы, «и потратить время на что-то более приятное». «Чёрт!» Разрезает воздух, неожиданное и удивленное, произнесенное до боли знакомым голосом. «Простите!» Словно обухом мне по голове. Поднимаю взгляд, дерганно отстраняя от себя секретаршу, но прежде чем успеваю увидеть вошедшую, дверь в кабинет захлопнулась, а по ту сторону послышались торопливые шаги. «Ой!» – смеется Олеся, как ни в чем не бывало. «Кажется, мы напугали нашу новенькую!» «Олеся твою!» Рычу, поджимая губы, и, не теряя ни минуты какого-то лешего, спешу догнать Лису. «Зачем? Не знаю, черт возьми!»